Глава третья. Тьма и свет. В пустом доме стояла мертвая тишина. Рядом в горах пробуждались к жизни леса. Петр шел по двору, небрежно перекидывая в руках мячик, игрушку Блонди. Все кругом было погружено в безмятежность, и Петр с трудом мог представить, что совсем недалеко внизу прямо сейчас страшная война, за 6 лет истерзавшая и изорвавшая мир в клочья, сотрясается в предсмертной агонии. 2 месяца назад Петру исполнилось 16, и ему разрешили сменить форму Гитлер-Югент на повседневную солдатскую серую. Он часто просил откомандировать его в какой-нибудь батальон, но фюрер всякий раз отмахивался и говорил, что он слишком занят и ему некогда заниматься ерундовыми назначениями. Петр находился в Бергхофе уже больше половины жизни и, думая о парижских знакомых своего детства, с огромным трудом вспоминал имена и лица. До него доходили слухи насчет того, что по всей Европе творились с евреями, и он, наконец, понял, почему тетя Беатрис, когда он приехал сюда, так настаивала, чтобы он даже не упоминал о своем друге. «Жив ли Аншель?» — гадал Петр. «Сумела ли мать увести его в безопасное место? Взяли они с собой Д'Артаньяна или нет?» Представив рядом свою собаку, он швырнул мячик с горы и проследил, как тот сначала взмыл в воздух, а потом ухнул куда-то в самую гущу кустарников далеко внизу. Глядя на горную дорогу, Петр думал о том, как Беатрис и Эрнст ночью привезли его, испуганного и несчастного, в новый дом и старались убедить его, что здесь ему будет хорошо, здесь он будет в безопасности. Он закрыл глаза, будто пытаясь стереть из памяти картинку прошлого, и тряхнул головой. Но только их судьбу и то, как он с ними поступил, нельзя было просто так взять да вытрясти. И Петр начинал это понимать. Ведь были и другие. Эмма, кухарка, от которой в первые годы в Бергхофе он не видел ничего, кроме добра, но она унизила его на дне рождения Евы Браун, и он не мог оставить это безнаказанным. Он рассказал обо всем фюреру, преуменьшив собственную вину и исказив слова Эммы так, чтобы выставить ее предательницей, и на следующий день кухарку забрали, не позволив даже собрать вещи. Куда ее отправляли, он не имел представления. Когда солдаты вели Эмму к машине, она тихо плакала. Сидела там на заднем сиденье, закрывая лицо руками, а потом ее увезли. Вот последнее, что помнил о ней Петр. Анге вскоре ушла по собственному желанию. Осталась одна Герта. Хольцманов тоже вынудили покинуть Берхтесгаден. А магазин канцтовара, в котором долгие годы владел отец Катарины, закрыли и продали. Петр об этом не знал, но однажды, приехав в город и очутившись рядом, увидел заколоченные окна, а на двери объявление о том, что здесь скоро будет бакалея. Петр спросил у хозяйки соседней лавки, что случилось с Хольцманами. Она, посмотрев на него без страха, покачала головой. «Это ведь ты живешь там, наверху, да?» — осведомилась она, указав подбородком на горы. «Да, я», — ответил он. «Тогда ты с ними и случился», — швырнула ему в лицо женщина. Ему стало невероятно стыдно. Так стыдно, что язык будто прилип к небу, и он удалился, не сказав ни слова. Ужас заключался в том, что его терзали угрызения совести, а каяться было не перед кем. Он поступил с Катариной очень плохо, но надеялся, что она позволит ему все объяснить и попросить прощения, или даже, если ей не будет совсем противно, выслушает его рассказ о жизни, которую он вел, о вещах, которые он видел и делал, и тогда, быть может, смилостивится хоть немножко. Но поздно. Катарины нет, и слушать его некому. 2 месяца назад фюрер в последний раз приезжал в Бергхоф. Он казался тенью себя прежнего. Исчезли, словно и не бывало, его фантастическая уверенность в себе, властность, нерушимая вера в собственное предназначение, в судьбу своей страны. Теперь этот злобный человечек, терзаемый параноидальным страхом, мелко дрожа бродил по коридорам и что-то бормотал себе под нос, а при малейшем шуме впадал в бешенство. Однажды он переколотил почти все у себя в кабинете. В другой раз залепил Петеру оплеуху, когда тот вошел и спросил, не принести ли чего-нибудь. Фюрер до глубокой ночи не ложился спать и все бубнил и бубнил шепотом, проклиная своих генералов, проклиная русского медведя, бриташек и америкашек, проклиная всех, кто с его точки зрения был виновен в его падении. Всех решительно, кроме себя. С Петером фюрер даже не попрощался. Однажды утром в дом явилась группа офицеров СС. Они заперлись в кабинете Гитлера и долго беседовали. Потом он выскочил оттуда с гневными криками, побежал во двор, с размаху плюхнулся на заднее сиденье своего автомобиля и завопил Кемпке, чтобы тот поскорее увез его прочь с проклятой горы, увез навсегда, куда угодно, куда глаза глядят. Машина рванула с места, и Еве пришлось бежать за хозяином. Такой и запомнил ее Петер. Она несется вдогонку с горы, размахивает руками и кричит, и голубое платье полощется на ветру, и она вслед за автомобилем исчезает за поворотом. Солдаты тоже вскоре исчезли. В доме осталась одна Герта, но как-то утром Петер увидел, что и та собирает вещи. «Куда ты поедешь?» — спросил Петер, стоя в дверях ее комнаты, и она, обернувшись, пожала плечами. — К себе в Вену, наверное. У меня там мать. Во всяком случае, я на это надеюсь. Не знаю, правда, ходят ли поезда, но уж доберусь как-нибудь. — А что ты ей скажешь? — Ничего. Я никогда и никому не расскажу о Бергхофе. — И тебе, Петер. Если ты умный, советую тоже молчать. Беги, пока не пришли войска. Ты еще молодой. Людям не обязательно знать, какие ужасные вещи ты творил. Мы все творили. Эти слова были для него как выстрел в сердце. Его потрясло, с какой абсолютной убежденностью она назвала их обоих преступниками. Герта собиралась выйти из комнаты, но он задержал ее, схватил за руку и, вспоминая, как познакомился с ней 9 лет назад и как боялся, что она увидит его голым в ванне, зашептал: «А нас простят, Герта? Газеты там теперь такое пишут. Меня простят?» Она аккуратно убрала его руку со своего локтя. «Думаешь, я не знала, какие планы они вынашивали у нас на горе?» — сказала она. «И что они обсуждали у фюрера в кабинете?» «Нет, нам прощения. И не будет. Никому и никогда». «Но я же был маленький», — умоляюще произнес Петер. «Я ничего не знал, не понимал». Герта покачала головой. «Посмотри на меня, Петер». Она обхватила его лицо ладонями. «Посмотри на меня!» Он посмотрел. В его глазах стояли слезы. «Ты, главное, не вздумай притворяться, будто не понимал, что здесь творится. У тебя есть глаза и есть уши. Ты столько раз сидел у него в комнате, сидел и записывал. Ты все слышал, ты все видел, ты все знал. И тебе очень хорошо известно, в чем виноват ты лично?» Она помедлила, но продолжила, потому что не могла этого не сказать. на твоей совести смерть других людей. Но ты еще молодой, тебе всего 16. Впереди много лет, чтобы как следует осознать, в чем ты участвовал. Только никогда не говори «я не знал». Она отпустила его. Вот это уж точно будет. Преступление хуже некуда. Она взяла чемодан и направилась к выходу. Петр смотрел ей вслед. Солнечный свет, который так рвался в дом из-за деревьев, точно встречал ее. — Как ты доберешься вниз? — крикнул он ей в спину. Ему ужасно не хотелось оставаться одному. — Здесь же никого нет, и машины нет, и отвезти тебя некому. — Пешком дойду, — бросила она через плечо и исчезла. Газеты продолжали доставлять. Местные почтальоны боялись, а вдруг фюрер все-таки вернется и обрушит на них свой гнев. Кое-кто еще верил, что войну можно выиграть. Другие были готовы взглянуть в глаза реальности. В городке Петр слышал, что фюрер и Ева спрятались в тайном берлинском бункере вместе с верхушкой национал-социалистической партии и планируют триумфальное возвращение к власти, придумывают, как стать сильнее прежнего и окончательно, безоговорочно победить. И опять же, кто-то этому верил, а кто-то нет. Но газеты все еще приходили. Увидев, что последние военные готовятся покинуть Берхтесгаден, Петр подошел к ним и спросил, как ему теперь быть, куда идти. — Ты ведь, кажется, носишь форму, а? — ответил, смерив его взглядом, один солдат. Может, пора бы уже и повоевать? Его товарищ фыркнул. Петр воевать не умеет. Он умеет только наряжаться. Они засмеялись, потешаясь над ним, и он, глядя вслед их машинам, сполна прочувствовал свое унижение. И вот маленький мальчик в коротких штанишках, которого когда-то привезли на гору, взошел на нее в последний раз. Петр стоял и не понимал, что делать. Из газет ему было известно, что войска союзников добрались до самого сердца Германии, и он гадал, когда враг явится сюда за ним. В конце месяца над Оберзальцбергом пролетел самолет, британский бомбардировщик «Ланкастер», и сбросил на горный склон две бомбы. Бергхоф уцелел, но взрывами выбило почти все окна. Петр прятался в доме, в кабинете фюрера. Когда стекла вдруг взорвались, и сотни мелких осколков полетели ему в лицо, он, вереща от ужаса, бросился на пол и лежал, пока гул самолетов не стих окончательно, и лишь затем осмелился встать и пройти в ванную, навстречу своему окровавленному отражению в зеркале. До самого вечера Петр вытаскивал впившиеся осколки, с тревогой думая, не останутся ли шрамы навсегда. Последнюю газету принесли 2 мая, и заголовок передовицы сообщил Петру все, что требовалось знать. Фюрер был мертв. Геббельс, жуткий человек-скелет, тоже. Отравился вместе с женой и детьми. Ева раскусила капсулу с цианидом, а Гитлер выстрелил себе в голову. Самое ужасное, что перед приемом цианида фюрер решил проверить его, убедиться, что яд действует. Он не хотел, чтобы Ева осталась корчиться в агонии и попала в лапы врагу. Он желал ей мгновенной легкой смерти, а потому испытал капсулу на Блонди. И яд сработал быстро и эффективно. Петр, прочитав об этом, почти ничего не почувствовал. Он стоял перед Бергхофом и смотрел на горные пейзажи окрест. Глянул вниз, на Берхтесгаден, потом вдаль в сторону Мюнхена и вспомнил поезд, где впервые встретил парней из Гитлерюгенда. И, наконец, он обратил взор к Парижу, городу, где родился и от которого в своем стремлении к силе и властности отказался. Петр вдруг осознал, что он давным-давно уже не француз, но и не немец. Он — пустое место, ничто. У него нет дома, нет семьи, да он их и не заслуживает. Может остаться здесь навсегда, жить, скрываясь в горах, как отшельник, питаться тем, что найдет в лесу, и больше никогда-никогда не видеть людей. Пускай живут себе там внизу своей страшной жизнью, — думал он, — дерутся друг с другом, воюют, стреляют, убивают. Лишь бы его оставили в покое, лишь бы ему никогда и ни с кем не пришлось разговаривать, оправдываться, объясняться. Лишь бы никто не смог заглянуть ему в глаза и увидеть то, что он совершал, и понять, в кого он превратился. В тот день казалось, что это замечательный выход из положения. Но вскоре пришли солдаты. Было 4 мая, почти вечер. Петр кидал камешки, пытаясь сбить с подставки консервную банку. Над горой Оберзальцберг стояла тишина, но вдруг от подножия пополз рокот, который становился все громче и явственней. Петр посмотрел вниз. По дороге поднимались войска. И не немецкие, а, судя по форме, американские. Они шли за ним. Он хотел броситься в лес, но бежать было незачем и некуда. Выбора не оставалось, только ждать. Петр вернулся в дом и сел в гостиной, но солдаты приближались, и он запаниковал. Выскочил в коридор и начал искать, куда спрятаться. В чулан со швабрами толком нельзя было поместиться, но Петр все-таки втиснулся и плотно прикрыл за собой дверь. Над головой висел короткий шнурок, он дернул, и каморку залило светом. Одни лишь старые тряпки, щетки и совки, вот только в спину что-то впивалось. Петр пошарил сзади, достал и с удивлением увидел книгу, которую кто-то сюда забросил. Он перевернул ее и прочел заглавие «Эмиль и сыщики». Петр снова дернул за шнурок, обрекая себя на тьму. Дом наполнился голосами, грохотом солдатских сапог. Люди входили, перекрикиваясь на непонятном языке, смеялись и восторженно ахали, заглядывая в комнаты Петра, фюрера, служанок и туда, где когда-то жила тетя Беатрис. Слышно было, как откупориваются бутылки, как выскакивают из горлышка пробки. Потом 2 пары сапог направились по коридору к чулану. Прямо за дверью голос что-то сказал по-английски. Петр хотел придержать дверь, но замешкался, и она распахнулась. В каморку хлынул яркий свет. Глаза сами собой зажмурились. Солдаты вскрикнули и, судя по звуку, взвели затворы и направили на него винтовки. Он тоже вскрикнул, и через мгновение 4, 6, 10, 12 весь отряд уже был рядом и целился в мальчика, прячущегося во тьме. «Не стреляйте!» — взмолился Петр, сжавшись в комок, закрыв голову руками, отчаянно желая сделаться совсем-совсем крошечным и вовсе исчезнуть. — Пожалуйста, не стреляйте! Больше он ничего не успел сказать, потому что великое множество рук окунулось во тьму и выволокло его на свет.